внуки Федора Ростиславича Черного. Василий, как видно, действовал заодно с Александром Тверским и помогал ему в Орде. Ибо есть известие, что Калита посылал перехватить его на дороге к хану, но ярославский князь отбился от московского отряда, состоявшего из 500 человек, достиг Орды, благополучно возвратился оттуда и пережил Калиту. По смерти Александра и Тверь не избежала насилий московских. Калита велел отнять от Святого Спаса колокол и привезти в Москву. Насилие очень чувствительное по тогдашним понятиям о колоколе вообще, и особенно о колоколе главной церкви в городе. Из других князей упоминаются. Князь Александр Васильевич Суздальский, помогавший Калите опустошать Тверские волости. Александр умер в 1332 году. Его место занял брат его, Константин Васильевич, участвовавший в походе под Смоленск. Стародубский князь Федор Иванович был убит в Орде в 1329 году. Мы видели, что Галич и Дмитров достались брату Александра Невского, Константину Ярославичу, у которого упоминаются сыновья Давыд, князь Галицкий и Дмитровский, и Василий, после которого видим разделение волости. Ибо под 1333 годом говорится о смерти князя Бориса Дмитровского, а под 1334 годом о смерти Федора Галицкого. Упоминается князь Романчук Белозерский. Под 1338 годом упоминается князь Иван Ярославич Юрьевский. Это должно быть потомок Святослава Всеволодовича. Об убиении князя Ивана Ярославича Рязанского в летописи упомянуто в рассказе о походе татар с Калитою на Тверь. Сын и преемник Ивана Ярославича Иван Иванович Каратопол, возвращаясь в 1340 году из Орды, встретил родственника своего, двоюродного брата Александра Михайловича Пронского, отправлявшегося туда же с данью или выходом. Ограбил его, привел в Переславль-Рязанский и там велел убить. Явление это объясняется тем, что старшие или сильнейшие князья в каждом княжестве, в видах усиления своего насчет младших, слабейших, хотели одни знать Орду, то есть собирать дань и отвозить ее к хану. В Смоленске княжил Иван Александрович, как видно, надеясь на отдаленность своего княжества. Он не хотел подчиняться хану и возить выход в Орду. И потому узбек в 1340 году послал войско к Смоленску, куда велел также идти всем князьям русским – Рязанскому, Суздальскому, Ростовскому, Юрьевскому, Друцкому, Фоминскому и мордовским князьям. Московский великий князь сам не пошел, но отправил свое войско под начальством двоих воевод – Александра Ивановича и Федора Акинфовича. Эта рать пожгла посады смоленские, пограбила села и волости. Несколько дней постояла под Смоленском и пошла назад. Татары пошли в Орду с большим полоном и богатством, а русские князья возвратились домой здоровы и целы. Новгородцы, освобожденные московским князем от Василия Тверского, не могли доброжелательствовать наследникам Михайловым. Они признали своим князем Дмитрия, потом Александра Михайловича, когда он возвратился с ярлыком из Орды, но не приняли к себе Александра после убийства Шевкалова. Взяли наместников московского князя и стояли за последнего против Александра и псковичей. Но Калита скоро показал новгородцам, что переменилось только имя, и что значение Твери относительно Новгорода перешло к Москве. Что же теперь спасет Новгород? От Твери спасла его Москва. От Москвы должен спасти его какой-нибудь другой город, Москве враждебный. Следовательно, новгородцы должны искать врагов московским князьям, пользоваться ссорами в семействе последних. Но когда эти ссоры прекратятся, когда уже не будет других князей, кроме московского, то что тогда останется новгородцам? Останется или отказаться от своего старого быта, приравняться к Москве или искать соперника московскому князю в Литве. Но московским князьям нужны были еще прежде всего деньги, чтобы с одной стороны задаривать хана, с другой – накупать как можно больше сел и городов в других княжествах. Вот почему Новгород мог еще на несколько времени сохранить свой прежний быт, удовлетворяя денежным требованиям великих князей, усиливая последних на свой счет. В 1332 году Калита запросил у новгородцев серебра Закамского, старинной дани Печерской, и за отказ взял Торжок, Бежецкий верх, а в следующем году пришел в Торжок со всеми князьями Низовскими и Рязанскими и начал опустошать новгородские волости. Новгородцы отправили послов звать великого князя в Новгород, но он их не послушал и, не давши мира, поехал прочь. Новгородцы отправили за ним новых послов с владыкою Василием,